Эту болезнь предсмертную хотят считать идеалом гигиены будущего. Идеал Прудонов и КБ – полнейшее однообразие людей по положению, по воспитанию и так далее. Чего же проще по идеалу?